Глава 11. Москва. Кремль. 14 мая 1682 года. Высокая комиссия встречала меня все в той же комнате, где раньше находил себе приют так называемый антикризисный штаб. Правда, только мною называемый. И то в мыслях. Но все-таки антикризисный же. Теперь я считаю, что часть полномочий антикризисного комитета переместилась в другое место, а именно в соседнюю с моей спальной комнату. Здесь присутствовали многие. Была царица, Матвеев, Языков, наверное, как один из весьма образованных людей, который в том числе языками владел. Присутствовал также и старик дед Петра Алексеевича. Ну, куда ж уж без патриарха и его помощника отца Иннокентия. Но еще один человек присутствовал, нынешний учитель Петра Никита Зотов. Все смотрели на меня как на недоразумение, как на человека, который и без того, получив многое не по чину, хочет еще больше. Как та старуха в сказке Александра Сергеевича про золотую рыбку, что желала стать владычицей морской. «Ну, чему научать государя, думаешь?» — первым задал вопрос Артамон Сергеевич Матвеев. Он не стал подчеркивать словами, что я слишком юн, но по нарочито вопросительной интонации это было вполне заметно. Да и вовсе настрой у всех присутствующих был таков, что нужно как можно быстрее посмеяться надо мной, ну и разойтись по своим делам. Арифметика, геометрия, история, география, немецкий и английский языки, русская словесность. Спокойно перечислял я предметы. Тактика военная, стратегия, наука о податях и сборах. Это когда я шел еще на это сборище. Все думал, как бы мне попонятнее назвать экономику. Да будь тебе. За кого б ты принимаешь-то нас? Ну, не можно одному отроку все сказанное ведать. «А что взаправду-то затеял-то?» Ударив кулаком по столешнице и грозно посмотрев на меня, спрашивал Матвеев. «По что мы здесь?» Да, со стороны все это выглядело как бахвальство. Может, и не стоило называть такое множество предметов. Но ведь мы говорим о правителе. Так неужто я должен был ограничиться таблицей умножения и падежами, хотя и они нужны? Было у меня и еще одно предположение относительно образовательного процесса юного Петра. Точнее, почему он не был должным образом организован. И нече пенять только лишь на гиперактивность Петра Алексеевича и его неусидчивость. В знакомой мне прошлой реальности по всем фронтам победила Софья Алексеевна. Уверен, что если бы даже и озаботилась старшая сводная сестрица образованием Петра Алексеевича, то так лишь, поверхностно. И вправду, зачем победившей в небольшой гражданской войне Софье Алексеевне умный младший брат, который имеет право царствовать намного больше, чем она? Вот и выходило, что учили государя от случая к случаю, без какого-либо серьезного присмотра за этим процессом. Нынче же Петр Алексеевич остается у власти, скорее всего, и вряд ли станет достойным государем, если его будет обучать только лишь Никита Зотов. Тем более, что этот самый Зотов уже почти пропоится. В общем, будет в ближайшем будущем самым настоящим олицетворением алкоголизма. «Я правду сказал. Не верите? Испытывайте». «Резко сказал я». Когда не только Матвеев высказался в пользу того, что время зря на меня тратят. Как будто были чем-то заняты, очень важным. Но, насколько я знаю, это только еще Матвеев работает, изучает нынешние законы. А вот что творят Нарышкины, мне не понять. Спят, с умным видом сидят в своих палатах. Или, может, заняты еще каким-либо важным делом? Ну, например, едят? Ну-с, так с чего ж почнем-то? Спросил Матвеев, оглядывая присутствующих. «Символ веры и отче наш читай», — потребовал патриарх. «Ну, эти-то молитвы я знал. Вообще невозможно считать себя христианином, если не знаешь символ веры и отче наш. Знал я и некоторые другие молитвы, хотя до эксперта теологии мне ой как далеко. Неужто патриарх решил задушить меня знаниями в области религии?» «Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое!» Начал я молитву «Отче наш». Символ веры прозвучал первой молитвой. «О чем молвил Христос в Нагорной проповеди?» Воспоследовал следующий вопрос от патриарха. Но этот момент я тоже знал. А потому спокойно и рассудительно отвечал патриарху. «Быть может, я недооцениваю свои знания по религии. Вот пока что не спросят, знаю. Да и уровень образования священников желает быть лучше. Ну вот выучили, батюшки, наизусть порядок проведения службы и молитвы. Да вот только больше половины священников — это люди необразованные, которые ни читать, ни писать не умеют. Естественно, у этих людей крайне узкий кругозор, замкнутый как раз выученными наизусть словами из Евангелия и различного рода житий. У меня же было образование прежде всего классическое. В высшую школу КГБ я попал не сразу, уже успев и отслужить, и проучиться 3 года на историческом факультете, так что, быть может, я знаю кое-что. И могу отличить... даже в исламе суннита от шиита. А патриарх-то может? — Верно, — с явным недовольством сказал патриарх. — А вот о чем. — Владыка, — перебил патриарха Матвеев, — об ином спрашивать надо. Патриарх проявил удивительное согласие с мнением боярина. Договорились они, что ли, меж собою? Получается, что 2, если не врага, то явных противника сейчас объединяются против меня. Но такой бой я рассчитывал выиграть с самыми минимальными потерями. — А скажи к нам, в чем кроется обида данов и свеев? — вопросил Матвеев. — Из последнего, что меж ними случилось? Швеция была в составе Дании, уния была разорвана. И на этот вопрос я тоже знал ответ. Мне даже подумалось, что тут главное правильно понять сам вопрос. Как вот, например, кто такие свеи? А уж ответить я смогу. Более того, я даже помянул про Стокгольмскую кровавую баню. Массовое убийство датчанами сторонников шведского короля. А после так же убийства были, свеи землями завладели, кое своими считают даны. Показывал я свои знания в истории. В какой-то момент и сам Матвеев увлекся, задавая мне все новые и новые вопросы. В основном это касалось истории. Я ответил, кто такие крымские татары, что они считают себя наследниками Великой Орды. Возможно, даже и просветил сидящих напротив людей, рассказав про историю Крыма. Кто там жил испокон веков, какие народы сменяли друг друга на этой земле. Дальше последовали вопросы про Речь Посполитую. Меня пытались подловить на вопросе о Китае. Но в итоге сами заслушались этой увлекательной политологией. — А где ж ты научился-то немецкому языку? — вопрошал меня боярин Языков. И это был уже который вопрос на немецком же наречии. Языков сам так себе владел языком, но, как видно, считался знатоком. «Многое из того, что я знаю, — отвечал я на немецком, — это знания моего отца. Он мне передавал их. Я сам читал книги. Учителей из Англии и Голландии нанимал мне. Вот какой есть, такой ученостью и обладаю». «Ну, а на кого мне еще указывать-то? На отца!» «И могли бы, конечно, проверить, так ли то. Но зачем?» Это не 20-й век с его шпионскими играми. «Ну, то ладно», — не унимался Матвеев, который, видимо, поставил перед собою цель заткнуть меня выскочку и для того был готов выспрашивать хоть до рассвета. «А что это там говорил про сборы до подати? Доведаю я пути, я как казну почать наполнять. И что потребно сделать, кабы порядок был в казначействе?» — отвечал я, позволив даже себе немного высокомерности. «Это как же ж!» Артамон Сергеевич начал ухмыляться и развел руками, показывая на всех присутствующих. «Мы вот тут не ведаем, як сие сладить, а ты, стало быть, ведаешь. Ну, всего не расскажу, бояре досточтимые. Но, опять же, многое можно было бы взять из стран европейских. Там лихие умы многое удумали, как бы собрать побольше серебра с людей. Иное я и сам придумал. Вот пример вам». И я быстренько рассказал идею с гербовым сбором. Самое минимальное в гербовом налоге — это бумага с гербом. И если положить писать челобитные или вести внутренний документооборот только на такой бумаге, продавать которую будет как раз казначейство, это принесет очень серьезные прибыли. Так было в иной реальности. Почему бы рабочий инструментарий не перенести и на эту современность? «А что? Хитро!» — первым оценил задумку Кирилл Полиэктович. В зале в ответ послышались недовольные вздохи остальных, мол, как может этот предлагать такие решения? «Ничего, осознают. Уверен, что гербовая печать уже очень скоро появится в документообороте». «А что еще?» — потребовал Матвеев. Не хватало только, чтобы он достал блокнот и стал это все записывать. Не сделал это, наверное, только потому, что блокнотов нет, да и писать неудобно. А так на ум мотает, явно. «Немало, боярин, если что рассказать. Вести разговор не одну седмицу можно. А в чем еще испытать-то меня желаете?» Ответствовал я, почувствовав, что превосходство в этом экзамене теперь на моей стороне. Согласен, что ощущение это опасное, может быть, даже преступное. Однако, когда видишь перед собой людей, чьи знания ниже твоих собственных, невольно начинаешь ощущать себя повыше их. Тем более в отместку, когда эти недоучки только что вели себя демонстративно высокомерно. Разумеется, Матвеев вовсе не был необразованным, как приятно было бы думать. Просто я учился в то время, когда наука далеко шагнула вперед, когда те знания, которые сейчас кажутся откровением или даже фантастикой, становились уже отпечатками истории. «Добро, расскажу о бюджете», — сказал я, когда все-таки продолжили мои экзаменаторы спрашивать. Что ж еще такого можно придумать, чтобы казну наполнить? А вот слово «бюджет» вызвало некое недоумение. Но не было у меня времени придумывать какое-нибудь подходящее слово для этого определения. План, не то смета, звучит ничуть не лучше. И выходит, что каждый приказ получает в год на свои нужды деньги, отчитывается перед казначейством за все траты. Начался урок. Вот и выходило, что я учитель. И поменялись мы с ними ролями. И в какой-то момент я хотел прекратить все эти разговоры, чтобы вновь прикинуться слегка туповатым, туговатым на ум человеком, чтобы не демонстрировать столь явное превосходство в знаниях. Однако, посчитав, что если понятие о бюджете уже в какой-то мере будет внедрено в России, пускай даже и с небольшими прорехами, и той же несогласованностью, то это будет шаг вперед для всей страны. Получалось, что прямо сейчас я совершал попытку ускорить прогресс. Ведь использование бюджета — это порядок буквально во всем. В первый раз то или иное ведомство выйдет за рамки бюджета, разворуют и просидят без работы. Второй раз они также поступят, ну а в третий придется принимать меры. Считать, анализировать, снимать с должностей нерадивых чинуш. Дальше посыпались вопросы по географии и военной тактике. «Что-что вы говорите, испанская терция?» «Отлично. Но тогда было бы весьма неплохо обратить внимание на греческую и македонскую фаланги. Современный линейный бой? Так и тут ответ найдется. И я отвечал, отвечал, даже потерял счет времени. И все это должно было закончиться, видимо, не тем, что бояре, царица и патриарх признают, что я могу быть наставником у Петра Алексеевича. Скорее, когда кто-нибудь из нас, я или экзаменаторы, устанет настолько, что упадет и уснет прямо на месте. «Будет вам», — в какой-то момент сказал владыка. «Коли что будет не так, то Егора Иванова сына завсегда от Петра Алексеевича убрать можно». Сказав так, патриарх бросил на меня мимолетный взгляд, намекал, что, мол, де выполняет наши с ним договоренности. «Ага, как бы не так. Если бы я сейчас провалил экзамен, то никакой защиты или поддержки со стороны патриарха не получил бы. Мол, он и готов был бы мне помочь, но, видишь ли, я слишком переоценил свои возможности и знания. И вот тут вышла даже некоторая недооценка. «Скоро бунтовщики пойдут на приступ. И отражать это не должно полковнику из худородных», — произнес Кирилл Полектыч. Видимо, мимо меня не прошло, что и патриарх, и Матвеев теперь с плохо скрываемой радостью отнеслись к словам старика. Я же старался быть крайне невозмутимым. «И кого надо мной и над моими стрельцами ставить будете?» — спокойно спросил я, делая некоторый акцент на слове «моими». Вроде бы и не стал артачиться, но и показал, что недоволен. Говорить напрямую, что если меня будут пробовать оттирать от командования, я просто уйду, — это неправильно. Хотя намек об этом должен был прозвучать. «А вот сын моего, Льва, аль Мартемьяна, можно будет поставить», — сказал Кирилл Полектович. «Не бывать тому!» — вдруг взревел медведем Матвеев. «Агашеньки, а вот это уже хорошо. Я уже было дел подумал, что они обо всем договорились и выдвинули какую-то кандидатуру, но нет, это не так. Вон, сидят, смотрят теперь друг на друга, словно два барана. Я бы и рад отдать командование. Только стрельцы меня слушают. А придет кто иной, так я и не ведаю, может так статься, что и не подчиняться. Так что дозвольте, бояре, кабы я отразил приступ. Ну а после, кого скажете, того и назову над собой головою», — сказал я. Было очевидно, что Матвеев не горит особым желанием встать во главе стрельцов. Хотел бы, так уже бы давно сделал. Языков тоже не рвется делать военную карьеру. Он все больше дипломат, ну или какой другой чиновник. Оставался только лишь Рамадановский, но это если не брать в расчет и вовсе глупые предположения про Нарышкиных. Однако, насколько я знаю, Григорий Григорьевич в данный момент решает свои семейные вопросы. Братьев Рамадановских вызвали на сей совет, а вот что делят они или не делят, это мне неизвестно. Ладно, пускай решают свои семейные вопросы. Так что, если бы и захотел Григорий Григорьевич стать во главе обороны Кремля, так для этого еще вообще-то нужно вникать в расстановку. А на это ему потребуется время. Да и любому из них потребовалось бы время, чтобы вникнуть в систему обороны, которую я выстраиваю. А время — это тот самый ресурс, который терять сейчас никак нельзя. Ну и, конечно же, вопросы подчинения. У тех же стрельцов, которые пошли за мной, сложилось своеобразное отношение к боярам. Царь хороший, бояре плохие. И ничего менять в этом отношении я не собираюсь. Потому как идеологически считаю в данный момент это верным. Ведь и те стрельцы, которые нам противостоят, имеют очень похожую позицию. Разница только в абсолютно несущественном, и это уже дает плоды, так как только за один день защитников в Кремле прибавилось почти на 400. И это мы не открываем ворота пока всем тем, в чьей лояльности мы не уверены. Было бы наверняка еще больше. «Завтра будет приступ?» — неожиданно впервые заговорила царица. «Почти уверен в том. Ничего не остается. Они уже проиграли. И коли в ближайшие дни Кремль не возьмут, так не возьмут его уже и никогда. Самим бежать придется. Через седмицу праздновать можем», — поклонившись царице, докладывал ей я. «Вот пускай бояре сколь угодно пыжатся, щеки надувают. Но вот мать, для десятилетнего ребенка это все еще существенный авторитет. Да и не хотелось мне грубить этой симпатичной женщине». А в голове появилась шальная мысль, которая пронеслась в голове со сверхзвуковой скоростью и заставила меня улыбнуться. Но я тут же убрал улыбку со своей мордахи. Но мысль вернулась. А что, если бы я стал для Петра Алексеевича не только наставником, но и отчимом? Не, глупость, конечно. Но вот был бы я телом постарше, лет эдак на 15, то мог бы даже рассмотреть эту шальную мыслю чуть более детально. Прикинуть, так сказать, возможности. Но не сейчас. И странное дело, Наталья Кирилловна очень молодая женщина для меня, человека из прошлой жизни. Но вот прямо сейчас я начинаю ее воспринимать как пожилую. Выйдя из зала, ставшего экзаменационным классом, и, махнув рукой горе, следовать за мной я поплелся в гостевой терем. На вечер было назначено совещание, куда я пригласил Матвеева и Рамадановского, чтобы они убедились в готовности защищать Кремль всеми силами. Это тоже будет мой своеобразный экзамен. «В общем так, спать будешь здесь», — сказал я горе, когда мы уже были вместе в гостевом тереме. «Полковник, я подчинился тебе во всем. Не лишай меня, Стальцов, чтоб под руку мою пошли», — попросился гора. Я ответил ему не сразу. Уж больно понравилось мне, как оно все выходит, когда этот большой человек стоит у меня за спиной. «Да и самому мне с таким бодигардом поспокойнее. Добро будешь со своими стрельцами, но недалече от меня», — принял я половинчатое решение. Подходя к своей комнате, я не сразу услышал громкий шепот. Тот самый, когда человек не хочет, чтобы его слышали, но при этом эмоции переполняют, и шепот порой становится громче, чем можно было бы кричать. «Стервь! Дрянь!» Уже отчетливо я слышал брань. Да и голос узнал. Как же тут не догадаться, что там происходит? У дверей стоял уже не только я, но и другие стрельцы. Я было решил их прогнать, но появилась одна мыслишка. Решительно войдя в свою спальню, я увидел весьма неприятную картинку. Настасья, ну та полная девчонка, которая вроде бы как проявляла инициативу и хотела со мной задружиться, оказалась в моей комнате вместе с Анной. На пухлую ручонку Настасьи были намотаны черные волосы Анны. А возле щеки моей служанки был нож. Увидев меня, Настя тотчас же отпустила Анну и швырнула нож под кровать, пытаясь принять вид невинной овечки. Как будто я не успел рассмотреть все в деталях. «Что ж ты, добрый молодец, служанку мою пользуешь? Нехорошо сие!» Пышка принялась меня воспитывать. «Аннушка, сходи-ка ты...» Я осмотрел свою комнату, выискивая, чем же озадачить Анну. «Водицы принеси!» Она посмотрела на меня, зло зыркнула на Настасью, причем смотрела на свою обидчицу так, что у меня даже закрадывалась мысль, почему же она не дала отпор. «Ладно, об этом поговорим потом». «А ну при мне останься!» — потребовала Анастасия. «Иди, иди, Анна», — махнул я в сторону двери. «Нам же потребно поговорить с тобой, Настасья». Та, только что метавшая глазами молнии, теперь покраснела, зарумянилась. Ой, что-то ей захотелось. Сейчас бы поросеночка румяного, да прямо из печи. Некоторое время мы молчали. Могло показаться, что я не знаю, с чего бы начать интимный разговор. Ну или прямо так свататься. Но это было не так. Паузу я выдерживал, дабы выиграть немного времени, а потом жестко и решительно сказал. Там за дверями стоят стрельцы, но не токмо они. Нынче же я выйду и скажу, что уста твои сладкие, а сарафан легкий. И вот тут до Настасьи дошло, что влопалась она в ловушку. Ведь как бы она ни оправдывалась, она осталась наедине с мужчиной при закрытых дверях. А это уже очень серьезный проступок, накладывающий тень на девичью честь. «Батюшка-то меня, мой, любит. Коль скажу, чтобы супротив тебя не выдумал, то и сбудется». Проявляя детскую обиду, он пугала меня Настасья. А больше-то и нечем отговориться, кроме как батюшку поминать. Может быть, молодой стрелец и охолонул бы. Я же тона не сбавлял ни на грамм. «Ты сделаешь так, чтоб про Анну все позабыли. И чтоб она была моей служанкой. А коли узнаю, что мелешь худое на нее, то тут же расскажу про то, яко ты сама лобызала уста мои». И вот, насладившись моментом полной растерянности Настасьи, я резким жестом указал ей на дверь. В один миг мелькнул и исчез ее яркий сарафан. Оставшись один в комнате, я улыбнулся. Как же все-таки хорошо возвращаться домой. Именно так, домой. Вот и каша в котелке дымилась на столе. Краюха свежего хлеба. Казалось, тоже она издавала дымок. И прибрано, и уютно. Дома.